Наталья Горбаневская. Каждый выбор связан с потерей. И неожиданно обнаружила, что все мои знакомые говорят об одном – уезжать или не уезжать. У меня тогда была абсолютно четкая позиция – не уезжать. Так было, кажется, до изгнания Солженицына. Когда высылали Солженицына, я была у него дома. Дежурила у телефона. Телефон отключили ненадолго. Да, это была еще не высылка, это был арест. Телефон как раз выключили, когда его забирали, буквально на полчаса, потом снова включили. И я туда приехала. Потом собралось много людей. Был Андрей Дмитриевич Сахаров. Они безуспешно пробовали пробиться в прокуратуру, так как Солженицына забирала якобы прокуратура. Но потом оказалось, что ни в какую прокуратуру его не повезли, а он находится в тюрьме в Лефортово. А они пришли сюда. Тут позвонили, насколько я помню, из Канады и попросили Сахарова сделать заявление. И он что-то сказал, у него не было готового текста, он просто сказал по телефону, что он думает. А мы все, кто там был, присоединились, сообщили свои фамилии. И я свою в первый раз. Потом позже было письмо в защиту Леонида Плюща, который находился в Днепропетровской психиатрической тюрьме. Находился уже гораздо дольше, чем я просидела в своей Казани. Лечили гораздо тяжелее, чем меня. И не подписать письмо в его защиту я просто не могла. Я поняла, что я еще что-то третье подпишу, и меня арестуют. И снова признают невменяемой, отправят в Казань. Если бы я знала, что меня признают вменяемой и отправят в лагерь, я бы, наверное, не уехала. Но этого знать никто не может. Поэтому я решила уезжать. Ну и попросила сначала приглашение из Франции. Потом, когда меня по этому приглашению не выпустили, попросила вызвать Израиль. Там жила и живет наша всеобщая двоюродная сестра Майя Улановская. Я думаю, что это о ней Юли Ким поет. И на месте есть одна семейка, столько вызовов пришлют, сколько нужно. Вот, Майя была всех нас двоюродная сестра. И по этому вызову я уехала. Хотя, надо сказать, перед тем, как дать разрешение, из Авира позвонили моей маме, сказали, вы что, с ума сошли? Куда вы вашу дочь отпускаете? Они там все погибнут. Мама сказала, моя дочь взрослый человек, она сама знает, что ей делать. Ну, мы ее все равно никуда не пустим. Повесили трубку, через 2 дня было получено разрешение. О том, что маме звонили, я узнала уже после ее смерти от моей подруги, которой она рассказала. Мне она этого не рассказала ни тогда, ни даже когда потом уже на волне перестройки 3 раза приезжала к нам в Париж. Вообще все наши муки ничто по сравнению с тем, что выпадало на долю наших родных и матерей в особенности. Мама, она просто как скала. Знаете, как та скала Петр, на которой построили церковь. Вот она как скала просто. На мою защиту. И ходила ко мне на свидание в Бутырку и ездила в Казань. Один раз Ясика привезла в Казань. И ездили с ней... И моя приемная сестра один раз ездила, и моя подруга Галина Корнилова. Такой замечательный человек, писательница. Один раз приезжала Вера Ложкова. Ну и, конечно, никого не пускали, но там в домике свиданий есть окошко, так что в окошко я их видела. Я бежала от смертельной опасности, потому что смерть духа и разума страшнее смерти тела. Когда Солженицын назвал систему психиатрических репрессий духовным Освенцимом, он не преувеличивал. Это и в самом деле Освенцим духа, Освенцим разума. Там человека словно пропускают через газовую камеру. Оттуда выходит только живое тело. И все же, убегая даже от такой опасности, я по сей день считаю себя дезертиром. Человек, которому дороги судьбы России – это относится и ко мне. Должен, как никто иной, взвесить все «за» и «против». Для ясности скажу, что слово «дезертир» для меня не звучит так 100% негативно, как это пыталась нам вбить в голову советская пропаганда. Бывают обстоятельства, когда нет другого выхода. Тем не менее, это все равно дезертирство. Каждый выбор связан с потерей. И мы не знаем, чем жертвуем? Свободный выбор всегда связан с какой-то утратой. Господь, наградив человека свободой выбора, на самом деле возложил на нас тяжкое бремя. Примечание. Из интервью Генри Куцевински. «Арка», 1987 год. Конец примечания.